Совершенной нейросети. X превосходит по своим параметрам обычного гита в миллионы раз. Обычный мобильный модуль, как правило, моногамный. X же воспринимает окружающее пространство таким образом, словно смотрит через призму, сотканную из миллионов крошечных миров. Понимаю, это звучит сумбурно, но я не до конца разобралась в этой сложнейшей технологии и не могу более детально объяснить его природу. Но в момент его обнаружения, мы с Ником наглядно убедились в особенной роли Экса. Его пробуждение от долгого сна обратилось катастрофой для всего комплекса. Концентрат нулевого элемента, который в огромном объеме хранился в помещениях тайной лаборатории кварианцев, поразило внешнее электромагнитное воздействие, что породило чудовищный резонанс. Мы едва успели ноги унести, прежде чем массивное здание начало рушиться. По прошествии часа после аварии, мы думали, что все модули особенной линейки пришли в негодность, но появился X. Он спас нас от агрессивных действий охраны комплекса, тем самым доказав, что на самом деле являлся особенным синтетиком. «Так, а сейчас притормози», тяжело вздохнув, произнесла Ария и устало потерла виски. «Ты утверждаешь, что этого гита собрали не только из металла, но и тел мертвых кварианцев. Более того, в его башке происходит какая-то непонятная хрень, которая может выйти из-под контроля. Если это так, то ничего не говори, а просто кивни. От твоей болтовни уже голова болит». По вине пересохшего горла, Хельга с трудом перевела дух, а затем сделала короткий кивок. «Тогда у меня один маленький, но чертовски резонный вопрос. Нахрена вы его вообще взяли с собой? Вы долбаные идиоты. Может, это он спровоцировал взрыв на моей станции и погубил миллионы жизней? Ты об этом подумала своей никчемной головой? Не ори на меня!» Воспылав от грубого обращения, воскликнула Хельга. «Я устала от вранья. По наивности думала, что на это способны лишь люди, но узнав о трагедии кварианского народа, поняла, что наша галактика соткана из лжи. Экс является носителем особенных знаний и уникальных технологий, которые при должном использовании помогут уличить в обмане власть, доминирующую на цитадели. Ой, да ты еще глупее, чем я думала, деточка», рассмеявшись, язвительно заявила Ария. «Мне очень много лет, гораздо больше, чем тебе, и знаешь, что я усвоила за эту долгую и продолжительную жизнь. В этой галактике признается только сила. Всем плевать на правду и прочую нравственную чушь. Если хочешь убедиться в этом, то спроси своего любимого Николаса о том, кем он является на самом деле». «А чем она говорит, Ник?» — взволнованным голосом спросила своего капитана растерявшаяся девушка. Николас молчал. Он сидел с каменным лицом, а его взгляд был сфокусирован на произвольной точке, что располагалось на столе. Взбудораженная Ария рассмеялась еще громче и решила продолжать подливать масло в огонь. «Ну же, Николас, скажи ей, скажи этой близорукой альтруистке правду, черт возьми. Сделай милость и признайся, что все ее действия контролировал офицер Альянса Систем. Ник, это правда?» По щекам Хельги засеменили слезы. «Прошу, Ник, скажи, что она врет. Они же все лгут, все до единого. Скажи, Ник, прошу тебя, ну, говори уже, Ник», — продолжала, надрывая горло, кричать Ария. «Из-за Альянса я потеряла родителей. Они были убиты агентами Альянса, которые решили, что моя семья работала на врага. Именно поэтому я вступила в Цербер. Ты все это знаешь, Николас. Скажи мне, что она врет, живо. Прости, но она права». Через мгновение Хельга ударила Николаса по лицу. После звонкой пощечины, девушка, захлебываясь слезами, быстро выбежала из камбуза. Капитан поднял взгляд на смеющуюся Арию и тихо произнес: «Спасибо, что ты сказал. Я бы никогда не решился ей признаться, но учитывая ситуацию, в которой мы оказались, тянуть с этим было нельзя. Ну и скользкий же тип, Николас», — переменившись в лице, зло прорычала Ария. «У меня руки чешутся оторвать твою голову, голову этого гита и головы всем, кто находится на этом корабле. Полагаю, ты думаешь, что это мы виноваты в гибели твоей станции, никчемные людишки, что, начитавшись каких-то байк, стали таскать с собой опасную машину, которая могла устроить большой кавардак. Я попрошу тебя отпустить на мгновение гнев и посмотреть на сложившуюся картину с другой стороны». «С какой же стороны мне стоит смотреть?» «Кто-то очень могущественный вздумал устроить большой переполох. Во-первых, он запудрил мозги довольно неглупым кварианцам. Во-вторых, вынудил совет цитадели в применении страшнейшего оружия против нейтральной расы. В-третьих, внедрился в ряды молодых и одаренных ученых, чтобы с их помощью создать новую форму синтетика. В-четвертых, без малейших колебаний устранил отработанный материал и сделал это настолько искусно, что не оставил за собой практически никак следов. В-пятых, у него настолько весомое влияние, что этот враг может по щелчку пальцев изменять тела живых существ, превращая их в монстров. В-шестых, ради своих целей, может с легкостью уничтожить огромную станцию, вроде Омеги. Это не полный список, мне продолжить, сейчас зарыдаю от страха, как твоя малохольная подружка. Я понимаю, к чему ты клонишь, но с чего ты взял, что в гибели моей станции виновата эта таинственная угроза? Неужели хочешь этой безосновательной догадкой оправдать свое невежество? Безосновательной? Вовсе нет, и сейчас объясню почему. Наш общий противник очень не хотел, чтобы кто-то отыскал тот комплекс, где пылились удивительные геты. Думаю, кварианцы в последний момент перед грядущей зачисткой смогли оставить соломинку, что могла вывести на кукловода, который отвечал за их геноцид. Когда Цербер похитил зашифрованные данные у мигрирующего флота, то я воспользовался предоставленной возможностью и выкрал эту информацию, а затем отправил файлы на дешифровку команде лучших специалистов в Альянсе. Что? Это были координаты того самого комплекса на Алкере. Смею заметить, что в тот момент я даже не предполагал, к чему эта находка может привести, и не проголодал. Наш общий спаситель, первым делом, как покинул Алкеру, захотел оказать помощь Нормандии, которая чисто случайно оказалась рядом, и что удивительно, подверглась атаке со стороны самых таинственных существ в галактике, коллекционеров. Какие же вы любители болтать, аж голова раскалывается, мучительно выдала Ария, проведя рукой по затылку. Я уже и не припомню, сколько раз Экс спасал мне жизнь, а на Омеге именно стал тем, кто решил уберечь тебя от неминуемой смерти, пояснил Николас и посмотрел на Икса пристальным взглядом. Полагаю, настал момент истины, и я, а также наша разгневанная гостья, ждем ответа на вопрос, какую именно правду мы должны найти в системе Торн. Озвученный Николасом вопрос поставил Икса в тупик. На протяжении всего разговора он впитывал в себя информацию, которая доносилась из уст людей. Когда пришел черед отвечать самому, то он взглянул на свои металлические руки и медленно опустил их на стол. Николас и Хельга знали о нем с самого начала их знакомства и прекрасно понимали, что он из себя представлял. Уникальный гет, который обладал продвинутой нейросетью, которая была создана в результате убийства миллионов кварианцев. Но это осознание не отменяло того факта, что в момент пробуждения Экс ощущал себя человеком. Похоже, чтобы узнать всю правду о своем происхождении, ему все-таки придется посетить то место, которое указал ослепительно белый свет из мира сновидений. Он дотронулся до инструментрона и, немного помедлив, с помощью него рассказал Николасу и Ари, что происходило с ним во снах. Чтобы описать все мельчайших деталях, он потратил на это не меньше получаса. Но ни Николас, ни Ария не посмели прервать его. Они терпеливо читали текст на голографическом экране, который звучно набирали металлические руки Гита с помощью инструментрона. «Вот оно как», — причмокнув, — сказал Ник, задумчиво почесав подбородок. «Если бы не обстоятельства, то я счел бы эту историю фантазией, которая могла родиться у меня в голове при последовательном употреблении крепкого алкоголя, тяжелых наркотиков, мочи крагана и слез пяти девственниц Азари. Но учитывая, что это написал не я, а уникальный гет, то, Николас, я все понимаю, но что это была за чушь? Как такое ему только в голову могло прийти?» Осторожно спросила Ария, настойчиво потирая свои виски. «Неужели ты хочешь принять это за правду, что ты знаешь о жнецах?» Быстро произнес Николас, широко улыбнувшись. «Ничего определенного. Ходят старые байки, что именно они стояли за гибелью империи Протиан. А что? Это правда, они невероятно злобные твари. Ты в курсе, что одна из них стала виновником недавнего нападения на цитадель? Разве это были не геты? Геты слишком долго вели закрытый образ жизни, чтобы по своей воле пойти на такое дерзкое нападение. Ты наверняка видела флагман, якобы основу ударной мощи гетов, но на самом деле это был один из них, жнецов. Его остановил отряд человека, которого зовут Шепард. Чуть больше 2 недель назад именно его корабль едва не устранили коллекционеры возле Алкеры, но им помешали. Что происходит после неудачной попытки физического уничтожения? Подожди, Николас, теперь я тебя не понимаю. Не проблема, хмыкнув, задумчиво произнес Николас. Следующим шагом станет закрытие дверей, чтобы враг не добрался до места назначения. Враг – это мы. Как думаешь, что постарается сделать флот Совета после всего случившегося на Омеге? Постарается заблокировать системы Терминуса до выяснения причин случившегося. Получается это на руку тем, кто стоит против нас. Теперь ты осознаешь масштаб той задницы, в которую мы угодили. Ведь в планах была и твоя ликвидация тоже, но благодаря этому гету, она так и не состоялась. Твою мать, недовольно процедила Ария и вновь сжала кулаки, норовя ударить по столу. Такое чувство, будто ты пытаешься заговорить мне зубы. Если бы, Ария, я просто пытаюсь объяснить тебе суть угрозы, которая нависла над нашей галактикой. Мне плевать, сейчас я желаю только одного, убить того, кто стоит за разрушением моей станции, произнесла Ария и вновь покосилась на Икса. Он правда такой особенный, что может узнать, кто стоит за этим. За этим стоят другие жнецы или же те, кого они используют, пояснил Николас, прочистив горло. Жаль, что на нашей колымаге мы не сможем прыгнуть через ретранслятор. Я планировал обзавестись новым транспортом на Омеге, но теперь, видимо, придется смириться с участью проигравших и начать, скрипя зубами, кусать локти. Есть один вариант, прикусив губу, озорным тоном произнесла Ария. Через некоторое время после неудавшегося покушения, я навестила одного из лидеров синих светил. Когда я избивала его, то он пытался втюхать мне коды доступа к одному из многочисленных схронов своей группировки. Говорил, что там находится куча ценного барахла, которое его приспешники добыли в ходе налетов на другие суда. Ну, а вишенкой торте должен был стать новенький фрегат саларианского производства, выполненный по специальному заказу лично для него. И что ты сделала? Убила его, что же еще? Это понятно, я спрашиваю про коды доступа, ты получила их, скачала на свой инструмент Рон, ответила Ария и демонстративно закатила глаза. Поверить не могу, что сказала это, но тем не менее это не отменяет того, что у нас появилась отличная возможность совершить небольшое путешествие, ухмыльнувшись, произнес Николас и нетерпеливо добавил. Поделишься ими с близким другом, я еще не решила, верю тебе или нет, задумчиво сказала Ария, но потом закатила глаза и гневно прорычав, добавила, ладно, но если ты меня обманешь, то я тебя убью. Договорились, улыбнувшись, сказал Николас, протянув руку в знак заключения сделки. Корвет дрейфовал. Покинув охваченную пламенем Омегу, Михаил выключил тягу главных двигателей и терпеливо ожидал команды капитана. В основном бездельничал и наводил беспорядок в помещениях, которым лично заведовал. Когда Николас и Экс вошли в рубку, то обнаружили на полу ворох различных крошек и разорванные этикетки от использованных пайков. Михаил не переживал по этому поводу. Он тихо похрапывал, положив голову себе на грудь, комфортабельно разместившись на удобном кресле. Николас недовольно фыркнул и отвесил подчиненному весистый подзатыльник. Михаил вздрогнул, поперхнулся слюной, после чего удивленно уставился на капитана. «Ник, больно же, кто-то говорил, что неделю спать не будет, и что еще за бардак ты тут устроил? Тут такое дело, Ник», замявшись, пробубнил пилот, стряхнув с бороды засохшие крошки от сухпайка. «Во всем виноваты Азари, которую мы подобрали на Омеге. Это еще почему, махнорылый? Ну, я захотел есть и заглянул на камбуз, а там, ты, наш железный друг и эта синяя баба. Вы с ней что-то стригли, но это не важно. Ты даже внимания на меня не обратил, зато она, как зыркнула своими глазами, и мне стало страшно. Я ее боюсь, тухлый ретранслятор, ее раздери. Ясно, ты уж потерпи, друг», сухо процедил Ник и активировал инструмент Рон. «Значит, так слушай внимательно. Сейчас скину координаты одного интересного местечка, дуй туда сломя голову. Заодно, пролистай коды доступа местной охранной системы и выбери судно нашей модели. Сделай директиву по предоставленному шаблону и отправь туда сообщение, чтобы ожидали нашего прибытия». «Так, так, приступая за работу», процедил Михаил. «В принципе недалеко, около 6 часов ходу. Но ты уверен, что нам туда нужно?» «Ник, я все понимаю, но мы слишком сильно погрязли во всем этом дерьме. Может, возьмем перерывчик и заляжем на дно? В одной из соседних систем мне давно приглянулась прелестная колония. Ты бы видел, какая там природа, залюбуешься. Ты меня слышал? Нужен еще один подзатыльник. Ладно, ладно, уже прокладываю курс. Кстати, с нами связывался Шипард. Что ты ему сказал? Как ты и говорил, все нормуль, на борту все живы-здоровы, спокойно дрейфуем в бесконечном космическом пространстве. А он что? Что он? Он сказал, что скоро снова с нами свяжется, типа к тебе возникли вопросы. Понятненько. Слушай, Ник, пока еще не поздно обдумай мое предложение. Разве ты забыл наш гимн? Пираты сильней, пираты быстрей. Пираты – это грозная сила и дружба верных друзей. Да, да, пираты – это дружба, все дела. Когда Ник попытался спеть песню, Экс услышал тихие шаги в коридоре. Дарованные ему судьбой способности в виде подсказок предупредили его о приближении Тали. По непонятной причине, разум решил, что лучшим выходом из ситуации станет отступление в дальний угол помещения. «Я искала вас», – произнесла Тали, остановившись позади Ника. «Привет, Соня, как спалось?» Подмигнув Эксу и нарочито улыбнувшись Тали, обходительным тоном произнес Николас. «Мы уже начали делать ставки, сколько по времени ты проваляешься на кровати». «Спасибо вам», – сказала Тали и, помолчав, добавила. «Спасибо, что спасли меня. Я уже и не надеялась, что останусь жива. Тебе стоит благодарить не меня, а его», – улыбнувшись, Ник деликатно указал на Экса. «Это он настоящий герой». Тали робко посмотрела на Экса и коротко кивнула ему в знак уважения. Затем вновь обратилась к капитану. «Нужно оповестить Шепарда, что Омега погибла». «Уже сделали, можешь не переживать по этому поводу. И как только появится возможность, сразу переправим тебя на Нормандию». «Договорились. Выражаю вам свою признательность. И можно ли вам задать вопрос?» «Валяй. Когда я вошла на мостик, то слышала, как вы пели песню. Там были слова про пиратов. Вы как-то связаны с ними?» «Ох, это будет сложно объяснить», — неуверенно сказал Ник и, покосившись на загоготавшего Михаила, продолжил: «Мы с этим товарищем во времена бурной молодости, когда еще учились в Академии Альянса, играли в одну игру. И там наша команда называлась «Пираты». Игру? Ну да, игру. Полагаю, название тебе ни о чем не скажет, поэтому вкратце поясню принципы. Представь себе сферу, всего около 2 метра в диаметре. Внутри нее сидит пилот, закрепленный на простой конструкции гироскопом с 2 степенями свободы, чтобы его тельце всегда находилось в заданной позиции. С внешней стороны сферы находится второй игрок, который соединен со сферой при помощи лебедки в паре с тонким тросом. Во время игры участвует 12 сфер, поделенных на равные команды. Задача каждой из них с помощью своих навыков и сноровки забросить точно такую же сферу, но совершенно пустую, в ворота соперника. Все бы ничего, но действо проходит в невесомости, и движение сферы происходит лишь когда она совершает оборот. Во время игры зачастую творится настоящая каша, сферы постоянно сталкиваются, мешая вражеской команде забросить мяч. ХМ, принцип понятен, но что, если, столкнувшись с вражеской сферой, перепутаются тросы бомбардиров? Для этого есть аварийная отдача якоря, но ее использование равносильно проигрышу. Поэтому от слаженных действий пилота и бомбардира зависела судьба всего матча. Ведь если в команде останется меньше 3 сфер, то ей автоматически засчитывается поражение. Интересная игра, хотела бы на нее посмотреть. Вряд ли, смотреть безумно скучно, потому что она создавалась для оттачивания навыков кадетов Академии Альянса. Ведь для покорения космоса требуются подготовленные люди. «Николас, позволь отвлечь», – буркнул Михаил, оторвавшись от панели управления. «Если пойдем с максимальной скоростью, то прибудем на место назначения примерно за час. Но я так и не понял, зачем мутить с директорией, нас там не ждут. Твоя задача – рулить педалями, прямо как в сфере, разве забыл? Остальное я возьму на себя». «Куда мы летим?» – робко поинтересовалась Тали, попытавшись взглянуть на приборы через статное плечо Николаса и объемное кресло Михаила. «У нас по плану небольшая прогулка с осмотром достопримечательностей и контакт с недружелюбными бандитами, которые захотели передать нам новое судно». «Правда, Ник, ты это сейчас серьезно?» «Махнорылый, заткнись уже!» – рявкнул на пилота Николас и, по-приятельски положив руку на плечо Тали, ласково произнес: «Вы наша многоуважаемая гостья, поэтому не волнуйтесь и попытайтесь расслабиться. Позвольте проводить вас до вашей каюты, где бы вы могли посмотреть какой-нибудь замечательный старинный человеческий фильм. Предыдущему постояльцу наша видеотека не понравилась, но думаю, вам будет интересно одним глазком взглянуть на классические фильмы из истории человечества. Вы здесь капитан, поэтому у меня нет права оспаривать ваше мнение». Тали развернулась и направилась в обратный путь. За ней последовал Николас, но перед этим махнул Эксу, чтобы тот следовал за ним. «Когда я проснулась, то услышала плач. Дверь соседней каюты была открыта, Там лежала Хельга. Я не стала ее лишний раз беспокоить и решила заглянуть на камбуз. Моему удивлению не было предела, когда я обнаружила там Марию Телек. Она что-то убирала на полу и, увидев меня, едва не убила прямо на месте. Не волнуйся, это нормально. Дело в том, что я научил ее играть в одну древнюю человеческую игру. Камень, ножницы, бумага. Она мне в нее проиграла и по правилу проигравшей стороны должна была выполнить любое мое требование. Я приказал ей прибраться на камбузе. «Вы забавный человек. Как знать, многие придерживаются иного мнения», — произнес Николас, когда они подошли к двери каюты, где разместилась Тали. «Главное, отдыхай и попробуй смириться с тем, что ты видела на Омеге. Понимаю, это ужасная катастрофа, но жизнь продолжается и нам нужно стойко встречать каждый новый вызов, что уготовлен нам судьбой. Спасибо вам за все», — кивнув, произнесла Тали и, мельком повернув голову в сторону Икса, удалилась в свою каюту. «Кошмары снятся не только тебе одному», — хмыкнув, произнес Ник, когда дверь в каюту Тали закрылась. «Я повидал их столько, что порой жить становится тошно. Поэтому не проецирую страхи из сновидений на реальность. Тот, кто залез к тебе в голову, очевидно пытается манипулировать тобой. Мой тебе совет – борись с этой штукой и не позволяй ей поработить твой разум. Ну, бывай, напарник, мне пора на задушевный разговор, а ты иди в грузовой трюм. Когда пристыкуетесь, дождись Арию и постарайся не дать ей умереть. Там точно будет охрана и нашей чокнутой Азари понадобится помощь. Оружие можешь взять в оружейном шкафчике. Только одно прошу – постарайся сохранить его, иначе нам скоро будет нечем стрелять». Николас развернулся лицом к каюте, где жила Хельга, и тихонько постучал. С другой стороны двери раздался нервозный голос девушки, которым она высыпала на гостя череду грозных проклятий. Капитана это не смутило. Он улыбнулся своей фирменной улыбкой и, воспользовавшись универсальным ключом командира, смело вошел внутрь. Оставшись в одиночестве, Экс решил не искушать себя лишним раздумьем и сразу отправился в грузовой трюм. Ведь, чем больше он думал, тем сильнее погружался в дурманящее состояние. Это напоминало клубок, состоящий из одних противоречий. Они изматывали его и каждый раз вводили в ступор, отчего он предпочитал молча наблюдать за происходящим, чем вести активный диалог. Поэтому он счел лучшим вариантом абстрагироваться от проблем и дождаться того момента, когда он посетит указанное место, которое указал ему гость из сновидения. Трюм встретил его звуком работающих двигателей. Экс быстро осмотрелся и при помощи виртуальных подсказок быстро нашел нужный шкаф. Прозрачные голографические рамки временами существенно сокращали область видимости, но он уже настолько к ним привык, что воспринимал их присутствие как данность. Оружейный шкаф после вступления Экса в команду наемников заметно поредел. Из 7 видов оружия осталось всего 5. Единственной памятью о потерянных экземплярах были пустующие крепления. Экс потянулся к рамке, где аккуратно размещались пистолеты, но, коснувшись рукояти одного из них, вдруг передумал и уверенно потянулся к винтовке, которой орудовал Николас, когда они были на Омеге. Ему по нраву больше подходил крупный калибр, но из-за его отсутствия пришлось пользоваться тем, что осталось. Примерив оружие в руках, Экс замер и принялся терпеливо ждать. За время своего короткого путешествия он отточил это умение до идеала. Экс точно не знал, являлось ли это врожденным навыком гетов, но тянуть лямку ожидания ему было совсем не в тягость. Он занял себя довольно простым делом, считал время. Через 52 минуты и 40 секунд в трюме появилась Ария. От женщины исходили волны ненависти. Она пнула сложенный на полу моток страховочных креплений и, сохраняя яростное выражение лица, подошла к Эксу. «Не вздумай мне мешать, я хочу разделаться с помехой собственными руками». Экс не стал возражать, лишь бросил короткий взгляд на оружейный шкаф, намекнув Азари о приобретении средства для искоренения врагов. Но Ария восприняла его намек как оскорбление и, злобно стиснув зубы, произнесла: «Мне не нужны эти побрякушки, я и есть оружие. Позвольте вас прервать». Из настенных динамиков раздался вежливый голос Михаила: «Мне дали зеленый свет и проложили оптимальный курс. От этого места веет опасностью. Какой-то тайный ангар в астероиде, черт возьми. Следуя инструкциям, человек, я не против, меня ведут туда», — лишь выразил свое мнение. Его никто не спрашивал. «Твоя задача — открыть шлюз грузового трюма, когда прибудем на их базу». «Понял. Уже почти. Залетаю внутрь. Тут стоит еще один корабль. Красивый. Похоже, что совсем новенький. Так, касание с поверхностью. Нас встречает двое вооруженных бандитов. Это же члены группировки «Синих светил», и они нам точно не рады. Что мне делать? Открывай хренов шлюз, идиот. Одно мгновение, сначала спущу трап, протараторил динамик и, издав звонкое шипение, прекратил вещание. Ария вплотную подошла ко входу и встала в боевую стойку. Биотические волны, идущие от ее тела, стали испускать голубоватый оттенок. От манипуляции Азари, воздух в трюме корвета, казалось, приобрел значительный вес и даже стал вдавливать Икса в пол. Хотела спросить про рисунок у тебя на груди, его Николас намалевал, видела она или нет, но Экс в этот момент не смог бы использовать инструментрон, даже если бы захотел, поэтому ограничился лишь коротким кивком. Ария ухмыльнулась и язвительно произнесла: «Ну, как я полагала, из него получился посредственный художник». Створки трюма издали протяженный скрежет, а затем стали медленно опускаться. Со стороны ангара послышалась возня и набор крепких бранных слов. После того, как ворота открылись в корвет, попытался проникнуть крупный краган с дробовиком наперевес. «Кто вы, мать вашу, такие?» Директива принадлежала другому. Ария воспользовалась биотическим броском и тело крагана со скоростью пули вышвырнуло из трюма корвета. Экс обратил внимание, что здоровяк в момент удара лишился своих ботинок. Краганы отличаются внушительным размером стоп, и ему пришлось потратить лишние доли секунды, чтобы перешагнуть через внезапно образовавшуюся преграду. Но Азари медлить не стала и пошла в разнос. В одночасье метнулась ко второму наемнику и легким движением руки порвала молодого батарианца в клочья. Он и понять толком не успел, что послужило причиной его скоропостижной кончины. Впрочем, как и Экс, следуя за обезумевшей Арией, тоже с трудом поспевал следить за ходом развернувшегося боя. Она металась по крупному ангару подобно разъяренной птице, даруя каждому, кто вставал у нее на пути, мгновенную смерть, будь то целый отряд или же единичные враги, которые, завидев опасного противника, вместо боя, спешили спрятаться в укромных уголках. Ария настигала их всех, методично истребляя личный состав тайной базы группировки «Синих светил». Азари делала всю работу сама и не дала ни единого шанса Иксу проявить себя. Двигаясь по простым и прямолинейным коридорам, он видел лишь смерть. Вражеские наемники либо были уже мертвы, либо стали изуродованы до неузнаваемости. Редкие выжившие, после встречи с Арией, молили об услуге, чтобы он даровал им быструю и мгновенную смерть. Экс с радостью был готов осуществить их последнюю просьбу, но виртуальный помощник твердил, что он не успевал выполнить даже это желание. Смерть настигала их гораздо быстрее, чем выпущенная Эксом пуля. Растерянный и полностью опустошенный от увиденного ужаса, Экс пришел в последнее незачищенное Арией помещение. Это была тюрьма с множеством пустых изолированных защитным полем клеток. Последний оплот сопротивления, который постарался дать Арии достойный отпор. Профессиональные наемники успели из подручных предметов соорудить подобие баррикады, но натиск Арии оказался сильнее. Столы и стулья расшвыряло по разным сторонам помещения, а опьяненная вкусом крови Азари в один присест разделалась с отрядом обороны. Экс уже хотел было убрать так и неиспользованную винтовку, как увидел движение в одной из клеток. Биотическая сила Арии каким-то образом повредила механизм сдерживающего поля и открыла на первый взгляд пустые клетки. Из самой дальней темницы ловко выпрыгнула человеческая женщина, которая была облачена в грязные и рваные лохмотья. Ария не ожидала появления нового врага и чуть было не пропустила бросок, уже направленный по ее душу. Совершив кувырок, увернувшись от внезапной атаки, Азари попыталась атаковать сама, но наткнулась на внушительную биотическую силу, которая легко заблокировала ее могущественные умения. Экс понял, что пора вмешаться в ситуацию и вскинул винтовку. Но сделать выстрел ему помешала рука Николаса. Капитан корвета заставил Экса опустить оружие и, внимательно наблюдая за ходом развернувшегося сражения, вытащил из своего кармана небольшой блестящий мешочек. «Вот и настал повод их открыть», — довольным тоном произнес он, открыл мешочек и демонстративно насладился ароматом содержимого. «Аппетитные орешки, поставка с земли, именно поэтому я оставил их на особый случай. И вот он настал, напарник. Не знаю, как ты, но я обожаю, когда дерутся волевые лысые женщины. Тут никто не дергает за волосы и не использует подлые приемы. Здесь сила, здесь, мать его, страсть. Давай сделаем так, понаблюдаем за сражением, а потом, когда они выдохнутся и упадут без сил, ты возьмешь татуированную барышню, а я, так уж и быть, понесу Арию». Глава 13. Старый и надежно законспирированный комплекс кварианцев преобразился. Его помещения наводнили специалисты различных мастей и придали ему мощный импульс, который, казалось, реанимировал его работу. То немногое, что успел выяснить Шепард собственными силами, говорил об удивительных технологиях, которые утратили кварианцы в ходе кровопролитной войны, что едва не погубило их цивилизацию. Полученная информация разнилась с официальными источниками, поэтому он решил сообщить об этой находке совету. Шепард надеялся, что общими усилиями ему удастся отделить зерна от плевел и прояснить детали катастрофы, что потрясало расу кварианцев 300 лет назад. Но снова объединившись с флотилией ударной группировки совета, вместо глубокой оценки ситуации, он получил завуалированный выговор со стороны уже хорошо знакомого ему щеголя турианца. Представителю власти совета не хватило смелости в открытую пойти против спектра, поэтому он предпочел провести подковерную интригу и представил Шепарда перед советом в дурном свете. Вместо того, чтобы выполнять первостепенную задачу и лететь на Омегу, капитан принял решение изучать сомнительные руины. В итоге совет посчитал данное действие Шепарда ошибкой и едва не возложил вину за разрушение древней станции на плечи спектра. Это походило на абсурд, но по какой-то нелепой причине стало реальностью. Следующей вехой в подрыве репутации для Шепарда стала история с квазинаемниками и их ручным гетом. По личной просьбе майора Мура, он умолчал от представителя совета о деталях боя с коллекционерами, скрыл факт наличия на борту корвета весьма странной мобильной платформы. Уже лично посетив Алкеру, он понял, что сделал тогда большую ошибку. Тот гет являлся основным звеном, что могло открыть завесу тайны комплекса. Вот только после уничтожения Омеги никто не мог точно сказать, что случилось с корветом контрразведчика. Связь внутри ближайших систем стала нарушена, отчего даже сообщения между судами, находящимися рядом, шли с большой задержкой. «Вы снова задумались», — учтиво произнес турианец, заметив хмурый взгляд на лице Шепарда. «Последние часы ваши люди только заносят ящики внутрь бункера, но ничего при этом не выносят», — поделился своим наблюдением капитан с надменным бюрократом. «Это подготовка к стандартной процедуре, так называемой «зачистке». Мы собрали достаточно данных и во избежание того, чтобы этот удивительный комплекс достался потенциальному врагу, вынуждены прибегнуть к радикальным мерам. Просто все взорвете, содержать здесь гарнизон охраны будет весьма затратно. Полагаю, это и не нужно. Мы получили все, что хотели. Уничтожать комплекс или нет, все-таки должно решать руководство мигрирующего флота. В конце концов, это их наследие. При удобном случае мы им обязательно сообщим, уклончиво сказал турианец и прижался вместе с Шепардом к стене лестничного пролета, пропуская группу военных, которые несли особо габаритный груз. Настоятельно рекомендую вам задуматься над вашим будущим. Вы упустили ценные объекты, должны как-то исправить ситуацию. Еще раз повторюсь, что совет очень недоволен вашим решением и ждет от вас скорейшей коррекции в этом вопросе. Разве спектр не волен поступать, как сочтет нужным, если его конечная цель заключается в защите всех рас галактики? Это так, но прецедент с Сарином показал, что даже лучшие из лучших способны оступаться. Поймите, капитан, я не имею власти над вами и уж тем более не хочу обрести ее. Мне с лихвой хватает обязанностей. В преддверии кризиса, связанного с катастрофой на станции Омега, у меня появится больше работы. Нужно во что бы то ни стало предотвратить подобное на других важных объектах пространства цитадели, а также выяснить причину, которая послужила уничтожением Омеги. Кстати, одним из возможных вариантов является судно тех самых наемников, которые посетили территорию этого комплекса первыми. «Знаю», — недовольно процедил Шепард, покосившись на ухмыляющееся лицо собеседника. «Детонация ядра станции произошла сразу после того, как их судно прибыло на станцию. Вы обладаете хорошими аналитическими способностями и прекрасно можете представить картину возможных событий без моей помощи. Я пробовал выйти с ними на связь, но из-за возникших неполадок сообщение дойдет до адресата с большой задержкой. Ваше стремление исправить собственные недочеты радует, но суть состоит в том, что вам нужно склонить лидера наемников к личной встрече. Например, попробуйте пригласить его на цитадель. Вы ведь в скором времени отправитесь туда, так? Конечно, если у вас имеются еще какие-то важные дела, то лучше сообщите мне заранее. Маневры крупной группировки флота занимают некоторое время и отнимают слишком много сил. Раз совет попросил меня посетить цитадель, то почему я должен отказывать ему в этой просьбе? Очень хорошо, капитан, и заранее благодарю за сотрудничество, вежливо произнес турианец, и, сделав полупоклон в знак уважения, отправился по своим важным делам. Шепард, провожая фигуру турианца, что отчаянно боролась с порывом ветра, невольно задумался о своем отношении к нему. Во время их разговора представитель неоднократно тянулся к шее, чтобы удовлетворить навязчивую привычку почесаться, но из-за скафандра ему это так и не удалось. Он выглядел странным, но и упрекнуть его в этом было нельзя. Турианец усердно пытался выполнять свою работу. Дорога к челноку выдалась затяжной. Участившиеся метели обильно навалили снега, и последнюю сотню метров Шепарду пришлось пробираться через метровые сугробы. Военные пытались бороться с нападками стихии, но в лучшем случае у них получалось сделать лишь узкие тропинки. Как все прошло, поинтересовался у капитана Гарус, когда Шепард, распахнув дверь челнока, вошел внутрь. Ты оказался прав. Комплекс подлежит уничтожению, и они сильно заинтересовались той мобильной платформой. Не люблю это чувство, когда мои предположения оказываются правдой, произнес Гарус, вглядываясь в снежную даль. Значит, летим на цитадель? Новых кораблей и коллекционеров не появлялось, поэтому я не вижу причин оставаться в системах Терминуса. Сделаем прощальный оборот вокруг планеты, полюбуемся на фейерверк и затем покинем орбиту Алкеры. Знаешь, а еще я не очень люблю фейерверки. Они вызывают у меня крайне негативные ассоциации. При удобном случае расскажешь об этом поподробней. В рубке царила тишина. Михаил молча вел захваченный корабль к искомым координатам. Он был полностью погружен в работу панели управления судном и лишь тихонько ругался на проектировщиков, потому что они неудачно разместили некоторые элементы контроля. На месте второго пилота сидел Николас и с заинтересованным видом смотрел записи на коммуникаторе. После того, как они покинули тайную базу синих светил, лидер наемников преимущественно молчал. Экс полагал, что на это повлияли их натянутые отношения с Хельгой. Эти двое усугубили обоюдное недоверие после того, когда Николас захотел взять на борт нового корабля бывшего пленника бандитов с систем Терминуса. Хотя сама девушка даже не знала об этом. После грандиозной битвы, она и Ария потеряли сознание и отлеживались в медицинском отсеке фрегата. Позади двух кресел пилота располагалось место штурмана. Николас попросил Экса занять его, чтобы тот поглядывал оттуда за действиями Михаила. Капитан полагал, что, работая с технологиями соларианцев, тот мог допустить ошибку. Экс спорить не стал и охотно принял предложение. Но пилот ошибок не допускал, ругался, на чем свет стоит, зачастую ел и спал, не отходя от пульта управления, но свои обязанности выполнял исправно. Другие члены экипажа редко посещали мостик. Хельга большую часть времени проводила в медицинском отсеке и контролировала состояние находящихся там пациентов. В пылу схватки Ария и незнакомка изрядно покалечили друг друга, и если бы не вмешательство Ника, то все могло закончиться плачевно. Другое дело, Тали. Кварианка с опасением встретила новость о смене корабля. Во избежание недопонимания, ей никто не рассказал о причине внезапной смены судна. Терзаемая от множества недомолвок, девушка нервничала. К тому же по непонятной причине пропала связь с Нормандией, и Кваринка пала духом. На борту фрегата под названием Эндшпиль нарастало напряжение. Благо в самом начале пути Михаилу удалось миновать кордон военных кораблей Совета и успешно воспользоваться ретранслятором. Бывший владелец корабля позаботился о том, чтобы его детище имело практически неограниченный допуск. Другим кораблям, которые чудом спаслись с Омеги, приходилось проходить тщательную проверку прежде, чем они получали разрешение на использование ретранслятора. После прибытия в скопление Итыхакинга следующие несколько дней прошли буднично. Экс практически не покидал кресло штурмана, и если это случалось, то он старался вернуться как можно быстрее обратно. В основном его помощи просила Хельга. Девушка обустраивалась на новом месте, поэтому перестраивала помещение медицинского отсека и небольшой лаборатории под свои нужды. Страдая от того, как поступил с ней Николас, девушка замкнулась в себе и почти не разговаривала. Капитан делал попытки исправить собственные ошибки, но Хельга была непреклонна. «Ник, подлетаем к указанным координатам», — оживленно произнес Михаил, жадно впившись глазами в пульт управления. Приборы показывают лишь мусор, хаотичные обломки, будто тут недавно взорвалось какое-то крупное судно или целая станция. Странно, почесав затылок, буркнул Николас, оторвавшись от инструментрона. Подлети поближе, но без фанатизма. Следи за обстановкой, не исключена возможность, что здесь установлена ловушка. И ты только сейчас об этом говоришь. Нахрена мы сюда вообще приперлись? Махнорылый, успокойся и крути педалями. Скоро мы поймем, зачем сюда прилетели. Так, напарник, Николас обернулся к Иксу и весело подмигнул. Что бы ни происходило, капитан никогда не унывал и встречал любую неудачу с улыбкой. Но в его поведении проглядывалась фальшь. Экс видел мимолетные проявления слабости Ника. За широкой улыбкой капитан скрывал невероятное напряжение и горечь от последствий тяжелого выбора. Прошли секунды, но Ник не спешил поворачиваться обратно к пульту управления. Тело капитана словно превратилось в каменную статую. Экс посмотрел на затылок Михаила и понял, что с пилотом произошла такая же проблема. Само время остановилось для тех, кто находился в рубке, для всех, кроме Экса. Он неспешно отстегнул ремни безопасности и хотел было покинуть штурманское кресло, но тут прозвучал оглушительный звук скрежета металла. От самого подволока до палубного настила в корпусе судна появилась светящаяся трещина. Неизвестно откуда взявшаяся вибрация стала делить рубку пополам, разрывая прочное судно на две равные части. Невероятное действо произошло быстрее, чем Экс мог среагировать и получить данные из подсказок. Мостик перед ним разделился, словно специально захотел открыть дверь в открытый космос. Экс оглядел застывшие тела людей и робко поднялся с кресла. Он остался один на один с неведомой силой. Сделал несколько шагов вперед и оказался на границе между пропастью темного космоса и тем помещением, что совсем недавно было рубкой корабля. Тот, кто это устроил, хотел, чтобы он двигался вперед. Первый шаг в пустоту выдался волнительным. Перед его ногами раскинулся едва различимый мост в глубину космоса. Ступив на него, Экс медленно двинулся дальше, отчаянно надеясь, что этот путь не окажется длинной в бесконечность. Вокруг зияла пустота, устрашающее зрелище безграничного космоса. Экс шел вперед навстречу сияющей сфере, окруженной ослепительным гало, единственным источником местного света. Под ногами тускло проглядывался силуэт планеты. По оценкам приборов корабля, мнемозина должна была выглядеть карликом, но с этого ракурса она казалась просто огромной. Экс с трудом мог оторвать взгляд от сияющего шара. Он полагал, что уже видел его прежде. Когда он подошел к сфере вплотную, то отбросил все сомнения и доводы прочь. Внутри этого переливающегося объекта должен был находиться ответ на истинную причину его происхождения. Осторожно притронувшись до удивительного объекта, Экс ощутил слабый удар током, после чего весь свет на мгновение исчез, будто сама галактика погрузилась в кромешную тьму. Но всего секунду гало вновь засияло, и даже ярче прежнего, ведь теперь Экс, неизвестно по какой причине, находился внутри сферы. Сияние ослепляло его. Он вытянул руки, пытаясь защититься от ужасающего света, но закрыться от всепоглощающего ужаса от не смог. Как и во сне, Экс явственно почувствовал страх. Яркость света усиливалась до тех пор, пока сферой не стали произошли удивительные метаморфозы. Внутренняя граница сферы пришла в движение, и весь ослепительный свет стал перетекать в одну единственную точку, в небольшой объект, который располагался прямо напротив Экса. Чем дольше происходило перемещение света, тем быстрее протекал процесс собретения формы того, что хотело предстать перед Эксом. «Благодарю, что пришел так быстро», — произнес властный голос, прямиком с массивной фигуры, выстраиваемой светом. «Я пытался связаться с тобой иным способом, но это привело к ужасным последствиям. Заигравшиеся дети, что возомнили себя хитроумными творцами, используют запрещенные технологии. Что ты такое? Я отвечу на этот вопрос, но прежде хочу вернуть то, что по праву принадлежит тебе». Свет материализовался. Он предстал в образе Гита, очень необычного Гита. Его облик показался Иксу знакомым, но позади мобильной платформы было что-то еще. Это были переливающиеся и извивающиеся щупальца, что устремились к Иксу и опутали его по рукам и ногам. После этого Гет подошел к нему и, вырвав из своего тела часть нагрудной брони, с силой воткнул его прямо в Икса. После этого разум Икса словно взорвался. Всего за одно короткое мгновение он прожил целую жизнь, полную взлетов и падений, счастья и горечи, череды неудач и ошеломительных успехов. Но самое важное, теперь он вспомнил, кем являлся на самом деле. Существо бережно отпустило его и вопросительно наклонило голову на бок. Оно терпеливо ожидало реакции собеседника. «Легион, это ты? Ведь все пошло наперекосяк. Сначала задание старика по ликвидации ячейки предателей и устранение элитных бойцов-батарианцев, которые удумали устроить провокацию. Эти звенья одной большой враждебной цепи, что мешали наступлению мира, поэтому должны были быть стерты с глобальной шахматной доски. За время работы оперативником контрразведки, Ник понял, что в переменчивой игре межрасовых интересов нельзя одержать победу. Политика – грязное дело, которое не терпит слабости и опрометчивых решений. Но старик славился упрямством и погряз в ней с головой. К тому же Хакит знал, что Николас сырую землю грызть будет, но выполнит поставленную задачу. Ведь он лично воспитывал эти качества в юноше и сделал из него настоящего мужчину. Прославленный адмирал просчитался лишь в одном. Николас обладал невероятной привязанностью к тем, кого приручил. И неважно, кто это был. Бородатый лоботряс, что загубил выдающуюся карьеру на флоте, променяв ее на азартные игры и алкоголь, или наивную девушку-гения, которая славилась своим упорством, граничащим с глупостью. Глупость и гениальность, эти две абсолютные противоположности удивительным образом совместились в милашке Хельге. Николас привязался к этим двоим. Они стали для него близкими друзьями. Правда, Николас, привыкший прятать свои истинные чувства глубоко в душе, не мог позволить себе признаться в этом. Он пытался сделать все по-другому. Варьировал между десятками различных вариантов, чтобы дать близким ему людям право на лучшую жизнь. Но череда непредсказуемых случайностей полностью перечеркнула все планы. Из-за криво сложившегося пазла, Николасу пришлось признаться Хельге в том, что он офицер Альянса Систем. Пусть это и было для нее больно, но она когда-нибудь поймет. Не сейчас и далеко не сразу, но со временем она обязательно его простит. Ведь лучше так, и по запланированному им сценарию, чем дать свершиться случайности. Ему надоело действовать вслепую. Поэтому, когда подвернулся шанс взять передышку, то он им с радостью воспользовался. Ведь Николас не питал больших надежд от поездки в систему Торн. Что бы там ни надеялся найти уникальный гет, это скорее всего будет пустышка. Сны не могут диктовать условия реальности, тем более, если это сны-синтетика. Пусть это мобильная платформа и особенный экземпляр. Поэтому он сконцентрировался на первоочередной задаче – выжить. Учитывая все обстоятельства, это будет чертовски сложно. Сводка новостей из сильно сбоившего экстранета не вызывала ничего хорошего. Народ в галактике погружался в панические настроения. Катастрофа на станции Омега привнесла в повседневность тревожные нотки страха. Читая новости, Ник понял, что кто-то усердно подливал масла в огонь и настраивал общественное мнение в сторону принудительной изоляции систем Терминус. Еще пару дней и народ будет умолять совет, чтобы они наглухо перекрыли доступ к сети ретрансляторов. В довесок ко всему последние сообщения из штаба вызывали оторопь и недоумение. Совет призывал командование Альянса явиться в цитадель. Кроме того, Николас получил короткое сообщение от Шепарда, который просил о встрече, и она тоже должна была состояться в цитадели. Тучи сгущались. Николас понимал, что от этой встречи ничего хорошего ждать не стоило, ведь Шепард точно не приглашал его на романтический ужин. Здесь крылось нечто другое, и оно было тесно связано с будущим визитом старика Хакита в цитадель. Над наставником нависла угроза, и Ник должен был придумать способ спасти старика, пока не стало слишком поздно. Поэтому, прежде чем сунуться в цитадель, ему нужно было придумать хороший план. Все свободное время Николас посвящал созданию черновика для грядущих событий. Козырями Ника должны стать Ария и бывшая узница группировки «Синих светил». Из файлов банды он выяснил, что покрытая с ног до головы татуировками девушка попала в лапы к плохим парням в результате короткого боя на орбите Алкеры. Какое удивительное совпадение! Корабль, на котором она находилась, прибыл туда по вине Николаса. Ведь именно он, во время битвы с кораблем коллекционеров, отправил в экстранет ложный сигнал бедствия. Покончив с крейсером четырехглазых, пираты и прочие отбросы устроили свору. Дележка вышла жестокая, и многие искатели легкой наживы лишились своей жизни или попали в плен. Ник хотел обыграть это событие себе на пользу и убедить девушку на выполнение одного очень интересного задания. Когда закончится ее лечение, Николас займется этим вопросом с удвоенным усердием. Он вербовал и более утонченных личностей и полагал, что с этой задачей у него сложности не возникнет. Другое дело, это Ария. Пылкая Азари потребуется ему для отвлечения внимания СБЦ. Если на цитадели все пойдет по наихудшему сценарию, то Ария должна будет навести шороху, чтобы его спутники смогли беспрепятственно покинуть станцию. Впрочем, это наметки неопределенного будущего, которое еще далеко впереди, а настоящее не дремало, и из тягостных размышлений его вывел басистый голос Михаила. «Ник, подлетаем к указанным координатам. Приборы показывают лишь мусор, обломки. Будто тут недавно взорвалось какое-то огромное судно или даже целая станция. Этого еще не хватало». Николас выключил инструментрон и, покосившись на панель управления, бегло оценил ситуацию. «Странно. Подлети поближе, но без фанатизма. Внимательно следи за обстановкой. Не исключена возможность, что здесь установлены ловушки. И ты только сейчас об этом говоришь. Нахрена мы сюда вообще приперлись? Махнорылый, успокойся и крути педалями. Скоро мы поймем, зачем сюда прилетели». «Так, напарник?» Николас повернулся к Иксу и, поглядев на причудливую голову Гита, невольно улыбнулся. Нанесенный причудливый рисунок на груди мобильной платформы приобрел тусклый вид. Пройдет еще немного времени, и он совсем исчезнет. Вернее, он уже исчез. Всего за короткую долю секунды, которую Ник потратил для того, чтобы моргнуть, Экс заметно преобразился. Рисунок на груди Гита по неизвестной причине испарился, уступив место потрепанному защитному элементу брони, образцу человеческой брони. Об этом говорила простая и недвусмысленная надпись на груди Гита, Н7. Еще будучи курсантом перед Николасом, встал выбор, пойти в контрразведку или вместо нее вступить в отряд элитных оперативников Альянса. После недолгих размышлений, он выбрал первый вариант. Николас в большей степени отдавал предпочтение разрушению, а второй вариант заставил бы его следовать строгим правилам, чтобы быть выдающимся и скучным офицером. «Это тоже был сон», — разочарованным тоном произнес механическим голосом Гет и до скрежета в запястьях сжал свои кулаки. «Ник, он что умеет говорить?» — шепотом спросил Михаил, почувствовав неладное. «Хельга говорила, что установила голосовой модуль, но до этого момента, как ты прекрасно знаешь, наш общий друг предпочитал молчать. Нам нужно поговорить», — обратившись к Нику, строго процедил Экс и, повернув голову к Михаилу, произнес еще более властно. «Уведи судно с орбиты и встань в дрейф». «Прости, что, Ник, какого хрена происходит? Почему он начал командовать? Успокойся, махнорылый, и делай так, как он говорит». «Ладно, как скажешь», — нерешительно буркнул Михаил и повернулся обратно к пульту управления. Ник поднялся с кресла и двинулся вслед за спешно покинувшим мостик Гетом. Даже балбесу вроде Михаила стало ясно, что помимо крохотного физического дополнения в виде простой надписи на груди, изменения произошли и в поведении Гита. Это стало ошеломляющим откровением. Ник словно окунулся с головой в туман. Где-то глубоко внутри интуиция твердила ему об опасности. Ведь Ник увидел своими глазами нечто необъяснимое, что выходило за пределы его видения мира. Как это могло произойти? Неужели он стал свидетелем удивительных технологий, что граничили с магией? Любопытство толкало его вперед. Экс привел Ника в кают-компанию и, остановившись рядом с массивным столом, взмахнув руками, звонко приложился кулаками об металлическую поверхность. Ник хмыкнул и, наклонив голову в бок, спросил: «Ты объявил войну столам, Каспле и Шарию Телак? Когда я был там, то чувствовал себя живым», — пропустив мимо ушей выпад Ника, с чувством глубокой горечи произнес механическим голосом Экс. «Но сейчас все пропало. Память его воспоминаний о ней отложились в голове, словно я посмотрел длинный фильм». «Чьи воспоминания, напарник? Зачем ты вытащил это синтетическое тело Салкеры? Зачем оно тебе?» — протараторил Гет и медленно опустился на мягкий диван. Ник предпочел оставить эти вопросы без ответа. Он сам терялся в догадках, почему поступил, как полный профан. Люди его уровня никогда бы не осмелились провести подобную авантюру, но Ник умудрился пойти против всякого здравого смысла. Отчасти всему виной стала Хельга. Чтобы собрать ее разум заново, ему пришлось против собственной воли и поверить в невозможное. Покинув ряды Цербера, девушка утратила веру в себя, и даже больше, она лишилась смысла жизни. Единственной возможностью выбраться из депрессии для нее стала борьба с истоками галактической несправедливости. Наивное и глупое, но безусловно правое дело. На первых порах, подыграв ей, Ник вернул в строй высококлассного специалиста в области биоинженерии. «Ты поступил слишком глупо, офицер», — после затяжного молчания заявил синтетик. «Может быть, и я тоже. Последние годы своей жизни я провел в борьбе с самым могущественным врагом нашей галактики, но по итогу проиграл. «Обоснуй», — коротко бросил Ник, сев напротив Икса. «Сначала засыпаешь вопросами, а теперь какая-то невнятная философия. Давай для начала ты ответишь на один простой вопрос. Что с тобой произошло 10 минут назад, когда на твоем нагрудном щитке появилась эмблема N7? Ты сможешь поверить в путешествие во времени? Конкретнее, пожалуйста. Сперва ответь на мой вопрос. Зачем ты взял потенциально опасного гитосалкера? Понятия не имею. Этой причиной стала Хельга. Какая разница? Мы собираемся обсуждать давно свершившийся факт или, может, сразу перейдем к делу? Тебе когда-нибудь посещала мысль, что праведные деяния порой приводят к печальным последствиям? Ты собрался мне лекции читать? Не пойми неправильно, но мне важно знать, с кем мне предстоит работать. Ведь любой может быть врагом, потому что плоть слаба перед ними. Говори прямо, твою мать. Ладно, Николас, когда мне пояснили суть свершившихся событий, я тоже испытал шок и с большим трудом сложил общую картину. Можешь мне не верить, но 10 минут назад это тело получило воспоминания человека из будущего. Он тоже искренне полагал, что борется с великой угрозой, и думал, что нашел путь к победе, но оказалось, наша жизнь гораздо прозаичнее. Как? Что? Как это произошло? Когда вы с Хельгой посетили тайный комплекс кварианцев, то наверняка видели информацию о проекте «Отзвук Горна». Допустим, в смысле, ты настаиваешь на том, чтобы я поверил в то, что кварианцы отгрохали машину времени. Их использовали, точно так же, как и многих других. Эти технологии были разработаны очень давно, и область их применения варьируется сотнями различных функций. Одна из них – это уничтожение временной линии вплоть до предыдущего цикла. Чистый математический расчет, а короткие путешествия по этой линии – лишь побочный продукт. Циклы, где-то я уже это слышал. Жнецы. Ага, точно, доклад Шепарда. Пойми, Николас, в этом противостоянии судьбы людей никому не интересны. Это игра на выживание. Причем, это вопрос выживания каждого развитого существа в галактике. Сейчас мы с тобой лишь разменные фигуры, но объединившись, сможем стать потенциально опасным дуэтом. Ладно, давай покончим с загадками и перейдем к фактам. Для начала ответь, наконец, что с тобой произошло и чьи воспоминания ты получил. Как ты помнишь, меня, то есть это синтетическое тело, сюда призвал странный белый свет из моего сна. Он хотел со мной поговорить и раньше, но предыдущая попытка закончилась катастрофой на Омеге. Не знаю, как именно это случилось, но сейчас мы с ним поговорили. Подожди-ка, ты хочешь сказать, что в попытке поговорить с тобой, эта штука уничтожила целую станцию с миллионами живых существ? Я видел смерть миллиардов живых существ, Николас. Их технологии губительны для живых. Для начала давай проясню, о ком я говорю. Их три вида. Своеобразный триумвират контроля над галактикой. Красные – это прирожденные убийцы, именно они стоят за циклами, что губит целые цивилизации, каждые 50 тысяч лет. Синие – отвечают за жизнь, а зеленые – символизируют бессмертие. Жизнь и смерть идет рука об руку, а бессмертие является высшей точкой развития. Итак, со мной пытался связаться представитель последних, по имени Хастур. Именно он помог мне вспомнить.